Дополнительная информация к размышлению. Автомобили. Хорьх в 1941-45 годах. Запорожец получен за выслугу лет от председателя КГБ Владимира Семичастного. Вредные привычки, курение, предпочитал медовые американские сигареты Lucky Strike, а когда их не было, папиросы Беломор. Особые приметы, шрамы на груди и животе после ранения своими русскими в 45 году. Одинаково хорошо владеет левой и правой рукой, как на письме, так и в драке. Постоянно хочет спать. Прекрасно владеет отдельными навыками профессионально-розыскной деятельности. Например, мастерски проводит допросы, поэтому к нему часто присылали на стажировку офицеров из гестапо. В частности, хитро меняет темп беседы. Не любит физического воздействия, брезгливо морщится, когда к нему приходится прибегать, и по возможности отдает предпочтение методам психического надлома и интеллектуального террора. С пастором Штирлиц спорит о гуманизме, с Плейшнером о науке, с Пальма о бабах. О чем же еще можно спорить с журналистом? Чекист прекрасно умеет избавлять своих потенциальных агентов от химеры совести, оправдывая все интересами дела, в которое, кстати, он не перестает верить, даже попав в застенки НКВД, где с ним обращаются не лучше, чем в гестапо. Что поделаешь, идейный революционер. Он убивает агента единственный раз, предпочитая выкручивать мочки ушей. Это ему прекрасно удается в «Экспансии 3», Научился он этому старшего кузена, который в детстве неоднократно драл его за уши и больше ни в каком качестве в литературном цикле политические хроники не упомянут, но, видимо, не пропал. Такие люди нужны всегда. Разведчик читает Эрнста Хемингуэя, Бориса Пастернака, Эриха Ремарка, Льва Толстого, Антона Чехова и газету «Фолькишер Беобахтер». Он отлично стреляет, особенно по неподвижным мишеням, вроде провокатора Клауса, мастерски бьет бутылкой, чаще всего своих коллег по работе, и быстро бегает.